«Ну вот и все», – злорадно улыбнулся маг. «Теперь я стану правителем этого мелкого княжества. Но это только начало». Готфри зловеще захохотал. Глава 61. Однажды Сергей увидел, что на грядке, которую он поливал заряженной водой, все растения завяли, а вот на соседней все было в порядке. «Так», – подумал Звягинцев, – «похоже, я обладаю магией воды, только она работает наоборот. Вместо положительного воздействия я оказываю отрицательное. А может быть, это всего лишь случайное совпадение. Надо будет повторить эксперимент». Он внимательно осмотрел завядшие растения, отмечая, что завяли они как-то странно, словно вся их жизненная сила была высосана. Листья сморщились и потемнели, стебли потеряли упругость, а земля вокруг них стала сухой и потрескавшейся. Он провел рукой над грядкой, пытаясь уловить какие-либо ощущения. Ему показалось, что он чувствует какую-то легкую прохладу, словно от небольшого ветерка, но, возможно, это было просто его воображение. Хотя, можно предположить, что именно в этом месте просто земля плохая, продолжал рассуждать Звягинцев, надо посадить сюда растения еще раз. И тут ему на голову упала капля воды. «Кажется, дождик собирается», – пробормотал Сергей, возвращаясь в дом. «Коимелина», – позвал он. «Да, господин, чего изволите?» – засуетилась прибежавшая служанка. «Распорядись, чтобы мне приготовили горшки с землей, и семена цветов или нет, в общем семена, которые быстро всходят, и поливать эти растения будут только я, пусть другие к ним не прикасаются». «Хорошо, господин, будет сделано». Сергей удалился в кабинет, и, пока он работал, ему пришла в голову еще одна мысль. «А что если магия меняет химические или физические свойства воды? Надо проверить». Звягинцев отправился в лабораторию. В своем мире Сергей начал бы с определения физических свойств. Он наполнил бы несколько одинаковых мензурок водой из разных источников. Водопроводной, дистиллированной и, конечно же, той самой заряженной водой, которую он использовал для полива грядок. Затем он начал бы замерять температуру, плотность и проводимость воды в каждой мензурке. Но, увы, здесь, в условиях средневековья, нет ни термометра, ни амметра. Тут надо было действовать иначе. Сергей разлил воду по сосудам и начал добавлять в нее различные реактивы, наблюдать за происходящими процессами и записывать результаты наблюдения. Но никаких аномалий он не обнаружил. «Почему же завяли растения?» – задавал себе вопрос ученый. «Что не так с заряженной водой? А что если?» – пронеслось у него в голове. «Я меняю не химические или физические свойства воды, а ее магические свойства, например, заставляю ее забирать энергию, или какую-то другую субстанцию, ману, например, как ее тут называют маги. Надо как-то проверить эту гипотезу, но для этого нужен маг». Сергей вспомнил об Иннове, и скупая мужская слеза упала ему на колено. Глава 62. При очередной встрече Сергей спросил своего помощника: «Я могу познакомиться с каким-нибудь магом?» Тот посмотрел на него удивленным взглядом и сказал: «Разве ты забыл, что в магию лезть не стоит? Мне очень нужно. Я готов даже за это заплатить. Я бы не разбрасывался деньгами на твоем месте. Маги стоят очень дорого, а ты еще не встал на ноги. Кстати, о деньгах. Один очень богатый господин готов заплатить за интересные знания. Я могу свести тебя с ним. Только предупреждаю сразу, я возьму треть от суммы сделки как посредник». «Треть, немного ли? Мои услуги очень ценны. Я и так делаю тебе скидку, как хорошему знакомому». «Ладно», — ответил Звягинцев, скрипя сердце, — «пусть будет треть. Что за господин и что он хочет знать?» Помощник, довольно улыбнувшись, потер руки. «Господин по фамилии Архибур», — начал он, — «очень любознательный и любит необычные вещи. Его интересует, ну, скажем, как устроены механизмы, которые работают без магии. Готов заплатить немало, если ты сможешь ему что-нибудь показать, или хотя бы рассказать». Сергей приподнял бровь. «Механизмы, которые работают без магии. Он интересуется тайнами природы вещей?» Помощник неопределенно пожал плечами. «Ну, что-то вроде того. Его интересует, как все устроено на самом деле. Конечно, и магия его интересует, только вот у него, в отличие от тебя, хватает ума туда не соваться, или, по крайней мере, не афишировать свой интерес». Последняя фраза заставила Сергея почувствовать легкую обиду, но он не стал отвечать на колкость. «И когда же мы сможем встретиться с этим господином Архибуром? Это не так-то просто. Он очень занятый человек, но, я уверен, твои знания его заинтересуют, как-то уклончиво ответил Тине. Интерлюдия 16. Отряд состоял из десятка всадников, облаченных в заговоренные доспехи. Только так можно было приблизиться к логову зверя и не схватить проклятие. Лес вокруг был высохший, деревья стояли мертвыми остовами с голыми ветвями. Здесь не было ни птиц, ни лесных зверей, все как будто вымерло. Вокруг царила зловещая тишина, которую нарушал только цокот копыт да тревожное ржание лошадей, которые тоже были в защитных, заговоренных магами доспехах. Всадники ехали, стараясь не смотреть по сторонам, словно боялись, что взгляд привлечет к ним нечто нежелательное. Каждый из них сжимал в руке оружие, мечи с гравировкой защитных рун, копья с наконечниками, отполированными до блеска, и луки с колчанами, полными стрел, оперенных перьями воронов. Воздух был словно наэлектризован, казалось, что любое неосторожное движение может вызвать разряд невидимой энергии. Шествие возглавлял командир отряда, высокий широкоплечий воин по имени Эрик. Его шлем был украшен рогами дикого быка, а на груди сверкал амулет из серебра, на котором были выгравированы древние символы. Он ехал с непоколебимым видом, не показывая страха, но внутри него тоже было тревожно. Чувство приближающейся опасности словно кричало о том, что нужно повернуть назад. Но воин сдерживал себя. Задание нужно было выполнить любой ценой. Без этого возвращаться нельзя, это будет позор, который невозможно смыть даже кровью. По мере их продвижения, лес становился все более и более зловещим. Деревья становились кривыми и скрюченными, словно их души были искажены. Земля под копытами лошадей была сухой и потрескавшейся, словно в этом месте давно не было дождя. Иногда среди мертвых деревьев мелькали какие-то тени, которые, казалось, двигались сами по себе, не имея источника света. Всадники крепче сжимали оружие, стараясь сохранять спокойствие. Вдруг одна из лошадей заржала, встала на дыбы и сбросила своего всадника. Тот упал на землю, не издав ни звука. Лошадь, словно обезумев, понеслась прочь от отряда, исчезнув среди мертвых деревьев. Эрик скомандовал отряду остановиться. Он спрыгнул с коня, подбежал к упавшему всаднику и проверил пульс. «Мертв», — сказал Эрик с тяжелым вздохом. «Это воздействие проклятия». Один из всадников, молодой парень по имени Лем, дрожащим голосом спросил: «Что нам делать, командир? Может, стоит вернуться?» Эрик покачал головой. «Нет, мы не можем повернуть назад. Мы должны выполнить задание. Мы здесь не для того, чтобы сдаваться». Он посмотрел на своих воинов, стараясь поднять их боевой дух. «Мы, воины-маги, мы поклялись защищать наш народ. Мы не отступим перед лицом опасности». Всадники одобрительно загудели, подняв мечи в знак согласия. Эрик сел на своего коня и скомандовал: «Вперед, к логову зверя». Отряд двинулся дальше, оставляя позади мертвое тело своего товарища. Напряжение нарастало с каждым пройденным метром. Чувство, что они приближаются к чему-то ужасному, становилось все сильнее и сильнее. Они знали, что их ждет впереди, но они были готовы встретить свою судьбу лицом к лицу. Вдруг Эрик остановился. «Сеанс связи», — объявил он. Отряд спешился. Два мага-менталиста, окруженные другими магами, образующими защитное кольцо, возвели руки к небу. Их ладони были в защитных перчатках, но их пришлось снять, дабы не препятствовать прохождению магической энергии. Их пальцы заискрились синенькими огоньками, которые были сначала маленькие, а затем увеличились, и стали мощными искрами, а затем и молниями, уходящими куда-то вверх и теряясь в туманном магическом пространстве. Когда маги закончили, их кисти покрылись гнойными язвами. Маг-лекарь произнес заклинение, которое частично сняло боль и воспаление. Теперь маги, менталисты смогли надеть перчатки. Отряд запрыгнул на коней и двинулся дальше. «Чувствую, сгинем мы здесь», — тихо прошептал кто-то, но его напарник в ответ злобно шикнул: «Тихо, не позорься». Вскоре впереди показалось странный холм. Он выглядел, словно гигантский гнилой зуб, уходящий в небо. Вокруг холма вился густой, черный туман, и оттуда доносилось приглушенное, жуткое рычание. «Это еще что за чертовщина?» – удивленно проговорил кто-то из отряда. «Никогда не видели ничего подобного», – отозвался другой воин-маг. «Не подходите к этой штуке», – предупредил Эрик, но, похоже, это было лишнее. Отряд и так старался держаться от этого зловещего объекта подальше. Командир вытащил свой меч, лезвие которого засверкало в тусклом свете. Всадники также обнажили свое оружие, готовясь к неожиданностям. Эрик дал сигнал магам, которые находились в центре отряда. Они начали читать заклинание, которое должно было усилить их доспехи и оружие, а также дать им защиту от магии зверя. «Надо бы пощупать эту штуку ментальным зрением», — предложил Ируф, который был в отряде один из сильнейших боевых магов. «Не стоит», — сказал Эрик, — «мы можем разбудить древнее зло, тогда нам не сдобровать. А разве мы не за этим сюда пришли, чтобы все узнать, чтобы раскрыть тайны зверя и победить его?» «Да, мы пришли сюда, чтобы узнать, что происходит», — ответил командир, — «но мы должны быть осторожным. Если мы разбудим древнее зло, то на наши города помчатся полчища нечисти. Такое уже было раньше. Давайте не будем забывать уроки истории». «Но что же тогда делать?» — задал вопрос другой маг. «Просто воспринимайте его эманации. Постройтесь определить природу магии. Что это? Земля, вода, огонь, воздух, эфир? Какова его мощь? Каковы его вибрации? На что они похожи? Но внутренне суетесь. Начинайте». Маги столпились вокруг. Они принялись изучать таинственный объект на расстоянии, не приближаясь к нему. Глава 63. Однажды, возвращаясь в свое имение, Сергей еще издали услышал крики. Оказалось, что это Филинг бьет кнутом прикованную к деревянному столбу девушку. Ее платье из серой мешковины было уже красное от крови, а управляющий продолжал свирепствовать, нанося все новые и новые удары. «Ты что творишь?» – заорал на него Звягинцев. «Немедленно прекрати!» Филинг аж вздрогнул, не ожидая такой реакции, и выронил кнут. «Как скажите, господин», — недовольным тоном пробурчал он, отвязывая девушку. Звягинцев ходил вокруг, нервно размахивая руками. «Будут еще какие-то указания?» — спросил Филинг. Девушка тем временем упала на карачки и поползла прочь. «Окажите ей медицинскую помощь», — приказал Сергей. Управляющий удивленно посмотрел на него. «Лекаря найдите. Умрет же она». «Не умрет. Живучая она, стерва», — ответил Филинг. «За что ты ее так?» — спросил Звягинцев, усилием воли успокоив бушующую в душе бурю. «За кражу, господин», — ответил Филинг, пожимая плечами. «Поймали с поличным, когда таскала хлеб с амбара». Звягинцев нахмурился. Его возмущение, казалось, только начинало разгораться. «Кража», — пронеслось в его голове. «Неужели ради куска хлеба нужно было так зверствовать? Ты мог бы просто отобрать у нее хлеб и прогнать. Зачем же так истязать?» Звягинцев с трудом сдерживал гнев. Он понимал, что это его имение и его люди, которыми он не знал, как управлять, а Филинг знал. Но, тем не менее, Сергей не мог мириться с подобной жестокостью. Управляющий почесал затылок, явно не понимая, что не так. «Таков порядок, господин. Воровство карается. Не мы придумали». «Но кто придумал такие наказания?» — выкрикнул Звягинцев. «Ты что, варвар? Она же девчонка. Посмотри на нее, она еле жива». Филинг с сомнением покосился на спину девушки, которая, с трудом волоча ноги, скрылась за углом амбара. «Да чего с ней станется?» Филинг отмахнулся. «Бабы живучие. А вот если воровство не пресекать, разворуется все хозяйство». Сергей почувствовал, как в нем снова поднимается волна ярости. Ему хотелось схватить этого тупого управителя за грудки и вытрясти из него все его варварские понятия. Но он понимал, что криками и угрозами он ничего не добьется. Наоборот, сделает только хуже. Нужно действовать иначе. «Порядок, говоришь?» Звягинцев постарался сдержать свой тон. «Хорошо, значит, будут другие порядки. Мои порядки. И с этого дня ты станешь их исполнять». Филинг непонимающе уставился на барина. «Вы прикажете как-то по-другому воров наказывать?» «Я прикажу», — ответил Звягинцев. Его голос стал твердым, как сталь, «чтобы ты перестал быть жестоким зверем, и чтобы мои люди не жили в страхе, а знали, что есть милосердие. Я буду лично следить за выполнением каждого моего приказа». «Понял?» Филинг нехотя кивнул, по-прежнему не понимая, почему барин так разволновался. Звягинцев обвел взглядом имение, где все, казалось, подчинено страху и жестокости. Он поклялся себе, что в его владениях будет справедливость, пусть даже это потребует от него больших усилий. Ему предстояло много работы, но он был полон решимости изменить этот мир, хотя бы маленький его кусочек, где он был хозяином. «Но с чего же начать?» – недоумевал Сергей. «Может быть, посоветоваться с тени? Будут еще какие-то указания, господин?» – осторожно спросил Филинг. «Пока нет», — немного подумав, — ответил Звягинцев, «но, в следующий раз, прежде чем кого-то наказывать, посоветуйся со мной». «Хорошо, господин». Глава 64. «Зря ты это сделал», — сказал Тене, после того, как Сергей поведал ему о своем конфликте с Филингом. «Теперь тебе придется постоянно отвлекаться, чтобы в эти дрязги крепостных влезать. Чуть что, они к тебе, типа барин нас рассудит. А тебе оно надо? Дык, должна же быть какая-то справедливость. Справедливость для черни? Ну, ты удивляешь меня, ей-богу. Ладно, этот вопрос мы как-нибудь потом обсудим. Я сам поговорю с Фирингом, чтобы он не так сильно зверствовал, как ты выразился. А сейчас у нас важное дело. Помнишь, я тебе говорил о том господине, что хочет заплатить за знания? Да, конечно. Ну, вот, я договорился. Сейчас мы едем к нему навстречу. Дорога оказалась довольно длинной. Судя по всему, место было где-то по другую сторону Клесбурга. Карета двигалась по узкой просеке, которая велась среди полей, еще не тронутых осенней порой, и постепенно удалялась от знакомых мест. Сергей с интересом всматривался в пейзаж, стараясь отвлечься от мыслей о предстоящей встрече. Но вопросы сами лезли в голову. Кто этот господин? Почему его интересует эта информация? Сколько он заплатит? Наконец, через некоторое время они подъехали к большому и неухоженному дому, с полуразвалившейся верандой и покосившимися воротами. Это жилище совсем не соответствовало представлению Сергея о доме богатого господина. «Ну, вот и приехали», — сказал помощник, спрыгивая с подножки. «Пойдем знакомиться». Они минули скрипучие ворота и направились к главному входу. Звягинцев с тревогой посмотрел на дом, предчувствуя, что их ждет не самая простая беседа. Он глубоко вдохнул, собрался с духом и последовал за тене. Толкнув толстую, но весьма обшарпанную дубовую дверь, они вошли внутрь, погружаясь в полумрак загадочного дома. Сергей не сразу понял, где он оказался, в жилом помещении или в каком-то цеху. Кругом был жуткий беспорядок, куча каких-то механизмов, промасленных тряпок, слышался шум как будто бы от работающего станка. Электрический двигатель, в средневековье, удивленно подумал он. Не может быть. В другой комнате попаданец увидел большой железный агрегат. Он бы был очень отдаленно похож на токарный станок из его мира. Просто большая бандура, из нее торчит вращающийся вал, а по нему бьет розовая молния, источником которой является синий кристалл. Этот кристалл был закреплен на приспособлении, которое при помощи рукоятки двигал низкорослый мужчина, практически карлик. Он был одет в черный промасленный халат, в которой была спрятана длиннобелая борода. Это Римагнар Хайбур, представил его тене, он гном. Сергей никогда прежде не видел гномов, хотя из книг знал, что они существуют в этом мире. И вот сейчас Звягинцев с любопытством взирал на настоящего гнома, и тот стеснительно поежился под его пристальным взглядом. «Извините», — буркнул Сергей, поспешно отводя глаза. «Да ничего», — басом усмехнулся Римагн, выключая станок. «Я уже привык, что люди на меня так глазеют. Для них мы какие-то диковинные животные. Хотя мы, по сути, такие же люди, как и они, но только низкорослые. И достигли успеха в техномагии», — добавил тене. Гном вытер руки какой-то ветошью и сказал: «Ну что, дорогие гости, пройдемте в мой кабинет». В комнате, называемой кабинет, было значительно меньше беспорядка, хотя и там, на столе, хаотично валялись чертежи, выполненные на кусках пергамента. «Похоже, это местный Леонардо да Винчи», — подумал Сергей. Все трое плюхнулись в довольно удобные плетеные кресла, после того, как Римагн предложил сесть. «Как работает привод вашего станка?» — спросил Сергей. «А разве вы пришли спрашивать, а не рассказывать?» — нахмурился гном. «Я просто любопытствую. Такие технологии не свойственны вашему миру. Это техномагия», — сказал Римагн. «И я не намерен разглашать наши секреты». Сергею не понравился этот тон. «И что же я здесь делаю?» Немного раздраженно подумал он. «Давайте сразу перейдем к делу», — сказал тене, игнорируя неловкую паузу. «Мы пришли, чтобы поведать тебе, Римагн, знания о природе вещей. И, конечно, надеемся на достойное вознаграждение». Гном неопределенно хмыкнул. «Не знаю, чему меня может научить этот странный субъект, но пусть говорит». Звягинцев некоторое время напряженно молчал, не зная, что сказать. «Ну, я слушаю вас, господин Сергей», — официальным тоном проговорил гном. «На самом деле, я очень много знаю», — наконец осторожно промолвил Сергей. «Математика, физика, химия. В нашем мире много разных наук. Что вас интересует в первую очередь? Для начала, как вы попали в наш мир из вашего? Это была какая-то магия? Если честно, я не знаю. Хотя у меня есть некоторые гипотезы». «Тогда о чем вы можете рассказать мне, если не знаете даже такой простой вещи, как вы попали сюда?» «О нашей науке. В нашем мире нет магии, но мы запускаем корабли в кос, очень высоко в небо. Мы достигли даже Луны. Кто это вы? Решил уточнить гном. Мы, человечество, за счет нашей науки. Если это правда, я впечатлен. Мы пока не можем сделать это при помощи магии. Рассказывайте. Хорошо. Тогда для начала я кратко расскажу историю нашего мира. Сначала Сергей поведал Римагну о древнем мире, о Римской империи, о средневековом обществе и технологическом прорыве, случившейся буквально 2-3 века назад. Он упомянул Менделеева, Эйнштейна, ядерную энергетику, компьютеры. Судя по всему, все ваши знания невозможно применить в нашем мире, заключил гном. Вы развивались постепенно, совершенствуя свои науки одновременно со строительством, как вы это называете, инфраструктуры. Чтобы сделать этот ваш компьютер, нам нужен завод. Его мы не сможем построить, ибо для начала нам надо еще много узнать и построить очень много других заводов, которые сделают то, что надо для строительства заводов, где делают компьютеры. Да, согласился Сергей, касательно большинства наших знаний вы правы, но, тем не менее, некоторые из них будут полезны и в вашем мире. Гном задумчиво почесал бороду. Ну, хорошо, проговорил Римагн, меня заинтересовала эта ваша, как вы ее назвали, химия. Что это такое и чем она может быть полезна нам? Сергей на секунду задумался, прикидывая, с чего лучше начать объяснение. Химия – это наука о веществах и их свойствах, а также о том, как они взаимодействуют между собой. Вы, наверное, уже используете ее на практике, когда занимаетесь добычей руды или плавкой металла. Римагн кивнул. Да, но мы делаем это интуитивно, полагаясь на многовековой опыт. Именно, подхватил Сергей, а химия позволит вам понять, почему происходят те или иные процессы. Это даст вам возможность создавать новые материалы, улучшать старые, использовать природные ресурсы более эффективно. Например, с интересом спросил гном. Например, Сергей вспомнил, что его дед любил мастерить что-то из дерева. Можно изучить состав дерева и подобрать оптимальный способ его обработки, чтобы оно было более прочным и долговечным. Или, например, можно создать новые краски, которые будут не только яркими, но и устойчивыми к воздействию окружающей среды. Римагн внимательно так посмотрел на Сергея. «А можно ли из простых веществ получить золото?» – с надеждой спросил он. Сергей нахмурился. «Нет», – ответил он, – «это невозможно. Золото – это химический элемент, и его нельзя получить из других элементов. Но, можно создавать сплавы металлов, которые будут иметь свойства, похожие на золото, но будут стоить дешевле». Гном вздохнул, и его энтузиазм слегка поубавился. «Ладно», — проговорил он, — «а что насчет, как вы это называете, физики?» «Физика — это наука о законах природы, о движении и взаимодействии тел. Например, она может объяснить, как работают ваши механизмы, почему течет река, или как летают птицы». «О, птицы!» — оживился гном. «А можно ли научиться летать, как птицы?» «Теоретически, да», — ответил Сергей, «но для этого нам нужно будет изучить аэродинамику и создать специальные приспособления». «Знаете, господин Сергей, я несколько разочарован». Звягинцев вспомнил, как он уже не раз рассказывал обитателям этого мира о науке, и почти всегда они реагировали именно так. Но тут он вспомнил о коктейле Молотова. «А как насчет злого огня?» предложил он. «Я уже делал это однажды, и в вашем мире могу продать идею. Ты сначала расскажи, а потом я уже решу, сколько заплатить». Сергей заколебался. Такая постановка вопроса ему не нравилась. «Говори», — посоветовал Джукелин, «если информация окажется ценной, он не обманет». Сергей поведал о том, как в Коимертоне перегонял нефть и получал бензин, который лорд Рейман использовал для изготовления зажигательных бомб. «Это очень интересно», проговорил гном, «хотя я и не собираюсь воевать, но интересно. Насчет полезно, не знаю, как я уже сказал, я мирный человек. Мы используем бензин в качестве топлива для самодвижущих повозок», сообщил Сергей. «Ладно, думаю, мы еще встретимся и пообщаемся. Сегодня я дам вам в качестве аванса 5 годлинов». «Все-таки, вы рассказали довольно занимательную историю». Интерлюдия 17. «Итак, удалось ли тебе разгадать тайну огненного зелья пришельца, Фазов?» спросил Танинир, одетого в желтый сюртук плешивого старика, который сидел на стуле, вцепившись в подлокотник своими скрюченными пальцами. «Да, милорд», — ответил тот, слегка ослабив хватку своих побелевших пальцев, Я внимательно изучил записи Зиминана, а потом, многократно экспериментировал с той черной жижей. И, наконец, я смог повторить успех чужака. В общем, не такой это и секрет. Ларчик-то просто открывался. Это черная жижа, просто смесь разных веществ. При осторожном нагревании часть из них улетучивается, и их можно уловить специальными сосудами. «Давай короче», – недовольно пробормотал лорд. «Осторожно нагревая эту жижу, мы можем выделить из нее огненную жидкость. Я уже распорядился, чтобы слуги начали строить цех, где мы будем перегонять эти черную жижу. И сколько же ты сможешь сделать огненных бомб?» «Много, милорд, много. Достаточно, чтобы спалить дотла этот проклятый Коимертон». «Отлично, Фазов. Если мы победим в этой войне, я тебя озолочу». Интерлюдия 18. В трактире царил полумрак, который едва разбавлял тусклый свет нескольких свечей в канделябре. Два человека, одетых в черные балахоны, пряча свои лица в капюшоны, сидели в самом темном углу и о чем-то тихо шептались, медленно попивая пиво. «Итак, Дримендант», — вопрошал один из них, — «удалось ли тебе проникнуть в разум чужака?» «Да, Сулион, я загрузил в артефакт даже дальние отголоски его мыслей и чувств. Правда, все это нуждается в расшифровке. Там очень много странных образов и понятий. Расшифруем, не переживай». «Да об этом я не переживаю. Меня другое волнует. Танинир точно ни о чем не догадается. Поверит ли он в мой обман? Об этом тоже не переживай. Я недавно копался в мыслях лорда. Этот дурак думает, что ты учил его придворного мудреца противостоять вторжению в разум мага-менталиста». Дримендант едва заметно усмехнулся, а Сулион противно так захихикал. Глава 65. Эксперимент повторить не удалось. Сколько Сергей не поливал одни растения обычной водой, другие заряженной, никакой разницы в скорости роста заметно не было. «Видимо, то было случайное совпадение», — грустно заключил Звягинцев. А потом ему приснился сон про Уйрат. Во сне богиня стояла на вершине горы, окруженная бушующим пламенем. Его змеиные глаза горели красным зловещим светом, и она протягивала руку, где вместо ногтей были длинные когти, как у птицы. Голос Уйрат, зловещий и вкрадчивый, звучал прямо в голове Сергея. «Ты забыл, зачем пришел сюда. Ты ищешь справедливости, но не понимаешь, что это лишь иллюзия. Сила, вот что важно. И я покажу тебе, как ее обрести». Сергей проснулся в холодном поту. Сердце колотилось, а в голове крутились образы из сна. Он подозревал, что это не просто случайность. Что-то тянуло его к Уйрат, какой-то темный зов, против которого он не мог устоять. Звягинцев походил к окну и посмотрел на небо. Рассвет только начинался, и на востоке уже виднелась тонкая полоска света. Сергей вспомнил об Ириэль. «Как она там?» — грустно подумал попаданец. «И как вообще сейчас поживает народ Ирду? Не слишком ли его притесняет королевство Клизон? Я теперь сам клизонец, и, получается, мы теперь как бы враги. Как грустно. Мне нужно отвлечься», — решил Звягинцев и направился на прогулку в лес, окружавший имение. Он наделся и, стараясь не шуметь, вышел из дома. Утренний туман стелился по земле, окутывая деревья таинственной дымкой. Сергей шел по едва заметной тропинке, пытаясь успокоить свои мысли. Вскоре он вышел на небольшую поляну. В центре росло старое раскидистое дерево с толстым стволом, изрезанным морщинами. Под деревом лежал большой камень, поросший мхом. Сергей сел на камень, закрыл глаза и попытался сосредоточиться на своих ощущениях. Он слушал пение птиц, шелест листьев, чувствовал прохладу утреннего воздуха. Постепенно тревога, вызванная сном, начала отступать. В этот момент он услышал тихий шорох. Звягинев открыл глаза и увидел, что из-за дерева выходит маленький зверек, похожий на белку, но с большими глазами и длинным, пушистым хвостом. Зверек приблизился к Сергею, посмотрел на него с любопытством и, словно приглашая, махнул хвостом. Затем зверек побежал вглубь леса, постоянно останавливаясь и оглядываясь на Сергея. Тот улыбнулся и решил последовать за ним. Но зверек стремительно скрылся в чаще леса. «Ха», — подумал Звягинцев, — «с чего это я решил, что надо идти за ним?» Сказок в детстве начитался и подумал, что их можно экстраполировать на мир фэнтези. Почему бы и нет? Но как объяснить, что зверек явно не хотел, чтобы я за ним следовал? И почему он тогда меня приглашал за собой? Приглашал? Ха, это просто у меня разыгралось воображение. А насчет сказок, надо бы подумать над этой мыслью. Может быть, их действительно можно экстраполировать на этот мир. На ноутбук никаких сказок Сергей не загружал, ибо зачем они могли бы понадобиться в средневековом мире? Вот справочник по инженерному делу, история, политология, физика, химия, совсем другое дело. А сказки, зачем? И вот сейчас Звягинцев немножко пожалел об этом. Ладно, память у меня хорошая, какие-то сказки я помню. Что там мне в детстве родители читали? Красная шапочка, колобок, посадил дед репку, аленький цветочек, Иван-царевич на сером волке. Попаданец вновь нашел ту полянку с камнем, присел и начал вспоминать. Его воображение нарисовало Ивана-царевича, который ехал по лесу на сером волке. Так, там, кажется, еще баба-яга была, размышлял он, а потом вдруг легонько стукнул себя по лбу. Гергетта, это же типичная баба-яга. Ну, может, не типичная, но то, что она старая ведьма, это факт. А это лихо, на что там она была похожа? На призрачную женщину с длинными когтями? Кстати, и Уитрат также выглядела во сне, если не обращать внимания на ее змеиную голову. Надо будет как-то разузнать, как там дела в той деревеньке. Попрошу тени найти Элларда. Да, и еще, надо будет в местных книгах про Ирду почитать, и про их богиню Уитрат. Глава 66. На просьбу найти Элларда помощник удивленно нахмурил брови. Зачем он тебе? Какие у тебя могут быть дела с королевским сыщиком? Вообще, я бы на твоем месте держался от него подальше. Почему? Легавый он потому что. Не жди от легавых ничего хорошего. А разве мы нарушаем закон? Дело не в том, нарушаем мы закон или нет, покровительственным тоном произнес тене, а в том, что внимание сыскной службы обычно чревато неприятностями. Так что, чем реже бы будешь видеться с Эллардом, тем лучше. Вообще-то Эллард и привез меня сюда. Ну и что, радуйся, что он тобой больше не интересуется. Попаданец кивнул, принимая предупреждение к сведению. Он выглянул в окно кареты на мощеную брусчаткой улицу и каменные дома, которые видел уже не раз. Кстати, сказал тене, король интересуется, как у тебя идет импортозамещение стекла. Я, конечно, сказал, что ты пока осваиваешься, читаешь книги в королевской библиотеке. Вообще-то я уже несколько небольших трактатов написал. Кто, кстати, будет принимать у меня работу? Явно же не сам король, он поручил это мне. Но я тебе доверяю и проверять не стану. А вот насчет стекла надо бы уже подумать. Да, но мне нужна лаборатория. У тебя же есть лаборатория в твоем поместье. Не такая. Мне нужна нормальная серьезная лаборатория. Реактивы, приборы. Хорошо, составь реестр. Я подумаю, как это все раздобыть. Вскоре они приехали в библиотеку. Джукелин быстро куда-то упорхнул по своим делам, а Звягинцев продолжил писать свои труды. Потом он вспомнил про народ Ирду и богиню Уитрат. Отложил перо, долго рылся в книжных каталогах, прежде чем нашел то, что искал. Культ богини Уитрат является закрытым культом народа Ирду, прочитал Сергей в найденной книге, посвященными культа становятся, в основном, женщины. Согласно примитивным суевериям этих дикарей, богиня помогает в развитии магии земли и воды, но помогает она только женщинам. Обряд поклонения происходит следующим образом. Знахарки племени варят на костре отвары различных трав, которые они собирают интуитивно. В варево иногда добавляют ядовитые грибы, в частности, поганки, мухоморы. Периодически они пробуют этот отвар, танцуют вокруг костра. Мужчинам вход на данную церемонию категорически запрещен, даже вождю племени. Правда, бывают редкие исключения, когда сын наследует от материи способность к магии земли или воды. В этом случае знахарки помогают ему развивать в себе магию целительства, иногда, правда, очень редко, допускают до плясок у костра. Надо сказать, что гильдия магов отрицает существование магического воплощения образа богини Уитрат, поэтому культ следует рассматривать как простое суеверие, которое, тем не менее, часто помогает дикарям развить в себе способности к магии за счет веры в то, что они обладают магией. Но развитие магических способностей возможно только в том случае, если у дикаря уже есть хотя бы какие-то зачатки магических способностей. Интересно, едва слышно пробормотал Звягинцев, значит, не все так просто с этими Ирду. Вера, говорите, а если к вере добавить науку? Прошу прощения, обратился к нему служитель библиотеки, вы что-то сказали, господин Сергей? Да нет, отмахнулся тот, просто мысли вслух. Хотя вы можете поискать материалы о народе Ирду? Да, конечно, господин министр. Итак, продолжал размышлять Звягинцев, травы, грибы, ритуал. Травы и грибы, возможно, содержат какие-то наркотические вещества. Ритуал – это, скорее всего, что-то вроде аутотренинга, создание определенного психологического настроя. Но ключевое – сочетание всего этого вместе. Знахарки интуитивно собирают травы, сомнительно. Скорее, это передаваемые из поколения в поколение знания, эмпирически проверенные тысячелетиями. Нужно узнать, какие именно травы они используют. И, конечно, поганки и мухоморы – это точно что-то психоактивное. Кстати, я что-то забросил медитативные практики. Надо бы к ним вернуться, может быть, именно так я и открою в себе магические способности. Служитель копался в архиве довольно долго, Сергей заскучал. Он снова взялся за перо, чтобы продолжить писать трактаты. В этот момент работник библиотеки наконец-то вернулся с целой стопкой книг. «Вот», — сказал он, — «тут все известные данные об этой странном племени. Могу ли я поинтересоваться, зачем вам эта информация? Вы же, насколько я знаю, сейчас работаете над книгой по математическому анализу». Звягинцев посмотрел на служителя, как преподаватели смотрят на нерадивых студентов. «Интересно», — подумал он, — «этот человек имеет право задавать такие вопросы?» «Простите, господин министр», – пробормотал служитель, – «мне не следовало задавать такие бестактные вопросы. Но я подумал, вдруг смогу чем-то помочь. Я работаю над несколькими проектами одновременно», – сказал Сергей, – «мысли сами крутятся у меня в голове. Иногда идеи приходят внезапно. Поэтому единственное, чем вы можете помочь – четко выполнять мои распоряжения и не мешать работать». «Хорошо, господин министр». Работник библиотеки удалился. «Кажется, я вхожу в роль», — удовлетворенно подумал Звягинцев, и голос у меня командный появился. Глава 67. Когда Звягинцев вернулся домой, у него уже родились кое-какие идеи о том, как пробудить у себя магические способности. Время, правда, было уже позднее, поэтому Сергей решил отложить это на завтра и поспешил лечь спать. Но упасть в объятия Морфея ему не удалось. В опочивальню постучалась Коимелина и извиняющимся тоном проговорила: «Господин, тут Фиринг хочет о чем-то с вами поговорить. Утверждает, что дело срочное и что вы сами велели ему обратиться к вам». «А что случилось-то?» – обеспокоенно спросил Сергей. «Не знаю, господин, но он какой-то дерганный, видимо, сильно нервничает. Мне его сюда, в дом пригласить?» «Нет, я выйду во двор». Звягинцев накинул халат и спустился вниз. На улице было слегка прохладно, дул зябкий осенний ветерок. Фиринг был в какой-то грязной серой накидке. Он ехидно ухмылялся, почесывая свою бороду и длинные космы. В двух шагах на коленях стоял тощий крестьянин, одетый в лохмотья. Двое других крестьян, выглядевших более упитанно, придерживали его за плечи могучими ручищами. «Вот, господин, как вы и приказали, перед тем, как кого-то наказать, я к вам пришел». «И что же натворил сей человек?» – спросил Сергей. Фиринг продолжал чесать свою бороду. При свете факела, который держал один из тех двоих, его лицо было довольно трудно разглядеть, но тем не менее, что-то показалось Звягинцеву подозрительно в этих бегающих глазах. «А вы у него спросите?» «Господин, я у тебя спрашиваю, зачем ты привел его сюда?» «Зачем? Чтобы вы судили его. Мне же вы не доверяете, господин». «Хорошо, судить так судить». Сергей присел на какой-то деревянный ящик, внимательно оглядел всех присутствующих. «Как судья, я сначала должен выслушать всех участников процесса. Начнем с тебя, Фиринг. Докладывай, что произошло». Управляющий как-то замялся. Пробормотал он, этот, Фиринг брезгливо сплюнул, проворовался. «Подробнее», — потребовал Сергей, — «когда, кто, при каких обстоятельствах поймал его на краже, какие есть доказательства». Теперь Фиринг уже не чесал свою бороду, а нервно дергал ее. Управляющий глубоко вздохнул, словно собираясь с мыслями, и начал говорить, запинаясь. «Ну, как, в общем, этот вот», — он ткнул пальцем в сторону крестьянина на коленях, — «украл мешок зерна. У нас, со склада». «Когда?» – перебил его Сергей. «Да позавчера, вечером, кажется». Фиринг отвел глаза. «Где доказательства? Ты видел, как он крал?» «Нет, я не видел, но мои люди видели». «Вот», – он махнул рукой в сторону двоих крестьян, удерживавших пленника. «Спросите у них». Сергей взглянул на этих двух свидетелей. Те стояли, потупив взоры, словно заранее знали, что начнется дальше. «Хорошо», – сказал Сергей. «Ты», — он указал на одного из крестьян, — «расскажи, что ты видел». Крестьянин переступил с ноги на ногу, прокашлялся и заговорил, глядя в землю. «Да, господин, Мы видели, он мешок тащил, к лесу. Какой мешок? Спросил Сергей. Ну, тот зерновой, как обычно. А что было в мешке? Ты сам видел, что там зерно. Крестьянин снова замялся. Ну нет, я только мешок видел, он его тащил. А что там, я не видел. А ты, обратился Сергей к другому крестьянину, ты что видел? Ну да, я тоже видел. Как он нес мешок, тоже не видел, что внутри? Нет, господин. Сергей повернулся к Фирингу. Итак, у нас есть два свидетеля, которые видели, как этот человек нес мешок, но никто не видел, что именно он нес. Никто не видел, как он брал этот мешок со склада. И ты тоже ничего не видел. Ты основываешься только на предположениях. Фиринг начал нервно переминаться с ноги на ногу. Но, господин, это же очевидно. Это же он. Кому еще зерно понадобится? Он же нищий. О, это очень слабые доказательства, Фиринг. И я вижу, что есть противоречия в ваших показаниях, сказал Сергей. Он перевел взгляд на крестьянина на коленях. А ты что скажешь? Почему ты молчишь? Почему не защищаешь себя? Крестьянин, все это время тихо сидевший на коленях, поднял на Звягинцева свои тусклые глаза. Что я могу сказать, господин? Я действительно нес мешок, но не с зерном. Там был хворост. Собирал в лесу, чтобы жену и детей согреть. Звягинцев поднял бровь. Хворост? Почему же вы не сказали об этом сразу? Боялся? Тихо ответил крестьянин, управляющий. Он не любит нас. Всегда найдет за что наказать. Сергей посмотрел на Фиринга. Тот старался не смотреть ему в глаза, нервно теребя бороду. Фиринг, спокойно сказал Сергей, отпустите его. Управляющий нахмурился. Но, господин, он же виноват. Нет, твердо ответил Звягинцев, не виноват, пока не доказано обратное. И, как я вижу, никаких доказательств его вины нет. Более того, есть подозрение, что ты его оклеветал. Фиринг открыл было рот, чтобы что-то сказать, но потом осекся и опустил взгляд. «Уведите его», — сказал Сергей своим слугам, — «и дайте ему еды». Двое крестьян, покорно кивнув, помогли крестьянину подняться и увели его. Фиринг остался стоять, словно громом пораженный. «Я жду объяснений», — напомнил о своем присутствии Звягинцев. Фиринг встрепенулся и начал поспешно избивчиво тараторить. «Врет он, господин, ей-богу, врет. Он не раз уже попадался на воровстве. Однажды он яйца украл у своей соседки, потом муку, теперь вот зерно. Почему его не остановили и не заглянули к нему в мешок, а шут их знает. Они мне сказали, что он проворовался. Вот я и привел его к вам, господин, как вы и приказали. То есть ты не провел расследование, просто поверил так называемым свидетелям, они ни разу не попадались на вранье, господин. А насчет расследования, вы же сами сказали, чтобы я не судил без вас. Вот я и сделал, как вы приказали, господин. Сергей вдруг почувствовал, что у него уже начинает болеть голова от избытка информации. Сначала работа в библиотеке, а теперь вот еще приходится выяснять, крал ли этот крестьянин зерно или нет. Отдыхать-то когда? Подумал Звягинцев и сказал, ладно, на сегодня свободен, а завтра будем проводить инвентаризацию складских запасов. Интерлюдия 19. У меня плохие новости, Армир, сообщил Мак, по привычке скрывая свое лицо за капюшоном. Да я уж чувствую, что ты сильно взволнован. Что случилось? Опять лихо? Ах, если бы лихо. Оно больше пугает, чем представляет реальную опасность. Да, эта штука жрет заживо людей и ходит воет по ночам, но от него есть магическая защита. А вот маг, возомнивший себя правителем княжества, пусть и мелкого, это куда более серьезно. Это уже проверенная информация, или только слухи? Слухи. Но я уже начал проверять. Используя птиц-шпионов, осмотрел замок. Узнал, что Рулгас Йензиех больше не правитель. Теперь вместо князя какой-то самозванец. Да и сам город изменился. Как будто бы новый князь стал богаче, и народ выглядит более довольным, что ли. И ты думаешь, новый князь, маг? Да, у меня есть все основания так полагать. Во-первых, в городе увеличилась магическая активность. Во-вторых, слухи. Дыма без огня не бывает. В-третьих, сам князь. Он как-то странно себя ведет. Дергается постоянно, когда находится на публике. Как будто хочет спрятать лицо в капюшоне, как странствующий маг. Но сейчас на нем не балахон мага, а одеяние князя. И еще, этот новый князь очень часто выступает на публике, говорит странные речи, а народ с упоением слушает его. Народ боготворит нового правителя. Но и самое главное, когда я попытался проникнуть в разум этого человека, Он мне ответил довольно ощутимым ментальным ударом. Это точно маг-менталист. Если это маг, то весьма странный. Обычно маги не рвутся к власти. Вот именно. Странное явление. Глава 68. Сергей лично ходил по амбарам, пересчитывал мешки с зерном и сверял с бухгалтерскими ведомостями. За этим занятием его застал прибывший тене. «Что ты делаешь?» – удивленно спросил тот. «Ревизия. Не видишь, что ли?» «И, похоже, имеет место недостача». «Так, ТСС», – прошептал помощник, указывая на сторожа и пару крестьян, которые принесли оброк и сдавали его кладовщице. Затем он схватил Звягинцева за рукав и куда-то повел. «Здесь мы можем говорить без свидетелей», — сообщил тене, когда они вышли на безлюдное место, где-то за деревьями. «Смотри», — говорил помощник, — «недостача, это нормальное явление. Ты просто посчитай, хватит ли запасов тебе. Если Фиринг не наглеет, то и ладно. Понимаешь, надо делиться. Жадничать не нужно». «Делиться?» — не понял Сергей. «Ну да. Фирингу тоже нужно кушать, а еще у него большая семья, не понимаю, а при чем тут недостача? Ну ты как с луны свалился, ты не можешь в открытую платить Фирингу жалование, другие крестьяне будут завидовать, может быть, начнут бунтовать. Вообще, крестьяне не могут получать жалование, они обязаны работать на барщине, безвозмездно, но Фиринг, профессионал своего дела, ему надо платить, но ты не можешь. Выход? Просто давать ему самому брать себе зарплату в виде воровства. Да что это за бардак-то такой, возмутился Звягинцев. Такова жизнь. Ладно, тогда, может быть, мне дать ему вольную, а потом нанять как наемного рабочего официально? Ты дурак, а если он захочет уйти к другому хозяину, чем ты его удержишь? Повысишь зарплату, разоришься. Для тебя же выгодней, чтобы Фиринг был крепостным. Подожди, проговорил Сергей, начавший понимать, что к чему. И свое воровство он сваливает на других крестьян, необоснованно наказывая их. В голосе Звягинцева послышались нотки гнева. «Ну такова жизнь», — развел руками тене. «И что, ничего нельзя сделать? Ну а как иначе? Кого-то же надо бить кнутом за воровство, не самого же Фиринга». Сергей выругался матом. «Я не понял, что ты хотел сказать. Не бери в голову, это на нашем языке так выражают бурные эмоции по какому-либо поводу. В общем, дружище...» Тене похлопал Сергея по плечу, Фиринг на тебя немого в обиде. Я, конечно, поговорю с ним, но и ты скажи, что при ревизии ничего не заметил и по-прежнему доверяешь ему. Короче, не буди лихо, пока оно тихо, ущерб от воровства небольшой, а то, что наказывают других, ну пусть крестьяне боятся, это тоже хорошо, не решаться на бунт. Сказать, что Звягинцев был в гневе, ничего не сказать, он был просто взбешен, но, с другой стороны, Сергей понимал, что нельзя вот так просто взять и изменить эту патологическую систему. Тут нужно все хорошо обдумать. «Ладно», — проговорил попаданец, усилием воли подавляя приступ ярости, — «я так и сделаю. Теперь давай поговорим о насущных делах». «Да, о насущных делах. Сегодня у нас две поездки. Первая — это лаборатория, где ты будешь заниматься изобретением стекла. Пока ее еще обустраивают, но все равно, нужно посмотреть, может быть, какие-то замечания или пожелания будут. А вторая, это Риманг. Он жаждет продолжить беседу о технологиях вашего мира». Глава 69. Лаборатория располагалась в городской черте, на самой окраине, прямо у стены. Вход представлял собой невзрачную дверь, ведущую в темноту. Косяк был настолько низкий, что пришлось даже пригнуться, прежде чем начать спускаться по длинной лестнице в какое-то подземелье. Внутри оказалось три помещения, весьма просторных. Здесь суетились какие-то люди, они прибивали полки и собирали мебель. «Ну, как тебе?» — с довольной улыбкой спросил тене, усевшись на наспех сколоченный стул. «Тебе же нужна была нормальная, серьезная лаборатория. Вот, почти все готово». «Почти?» — переспросил Сергей, чувствуя, как к горлу подступает удушье. Воздух в помещении был явно не первой свежести. «Что-то не так, да тут дышать нечем. Вы бы хоть вытяжку поставили». Звягинцев вспомнил лабораторию в Коимертоне. Она тоже была расположена в подвале, но не так глубоко. И там, по крайней мере, была вентиляция. «Вытяжку сделаем», — пообещал господин Бжукелин. Сергей огляделся по сторонам. Освещение, создаваемое факелами, явно не соответствовало нормам охраны труда. В средневековье, наверное, и понятия такого нет, как охрана труда, грустно подумал Сергей. «Ладно, и когда они закончат?» — поинтересовался Звягинцев. «Через пару недель, наверное», — пожал плечами Тине. Но одна комната уже действительно готова, он махнул рукой в сторону одного из коридоров. Пойдем, покажу. Как оказалось, тут было не три, а больше помещений. Сергей и Тине миновали какие-то залы с каменными сводами, затем по лестнице поднялись в помещение, где были даже окна, благодаря которым внутри было относительно светло. Посреди комнаты стоял большой деревянный стол, который скорее походил на верстак, чем на лабораторный стол. Вокруг были разбросаны какие-то инструменты, куски дерева и прочие строительные материалы. «Вот, посмотри», — сказал Тине, показывая на стол, — «здесь будешь свои опыты ставить. А вот тут», — он указал на дальнюю стену, — «будут стоять твои колбы и прочие штуки». Звягинцев оглядел помещение. «Колбы и прочие штуки, по всей видимости, еще не доехали. Это все, конечно, хорошо», — сказал Сергей, — «но где реактивы, приборы? Где все это? А что, разве что-то не хватает?» — удивился Тине. «Ну, ты скажи, что нужно. Все будет. Я же обещал», — он улыбнулся, демонстрируя свою готовность помочь. «Ладно, я предоставлю список». «Отлично. Есть еще какие-то пожелания?» «Да. При некоторых химических процессах могут выделяться ядовитые газы. Поэтому втяжка нужна очень хорошая, сама лучшая. А еще лучше, если часть лаборатории вообще организовать на открытом пространстве. Ну, и средства индивидуальной защиты нужны. Перчатки, защитные маски на лицо. Про последнее не понял. Ладно, поехали, по дороге расскажу, как они должны быть устроены». Глава 70. Гном принял их в одном из заваленных всяким хламом комнат, посреди которой каким-то чудом оказалось несколько потрепанных стульев, на которых гостям и было предложено сесть. «Сегодня я хотел бы услышать о твоем огненном зелье», — сказал Римагн. «Как вы его называете? Коктейль Молотова?» «Да, коктейль Молотова», — ответил Сергей и поведал гному о том, как добывают нефть, как разделяют его на фракции и как затем можно изготовить из бензина и масла зажигательную смесь. Римагн слушал внимательно, иногда задавая дополнительные вопросы, а потом, когда попаданец закончил рассказ, решил уточнить. «Ты говорил, что бензин можно использовать в качестве топлива для самодвижущейся повозки?» «Да, нужно только сделать двигатель внутреннего сгорания. Я, правда, могу объяснить его устройство только в общих чертах, но у меня есть ящик со знаниями, где хранятся чертежи и подробное описание технологии изготовления данного устройства. Правда, у меня с ним возникла небольшая проблема. Во время одной заварушки был утрачен источник энергии. Я, конечно, нашел временный выход, использую в качестве источника электроэнергии сырую картошку. Только вот хватает ее ненадолго, а потом продукт приходится выбрасывать, есть такую картошку нельзя. Я бы был благодарен, если бы ты при помощи своей техномагии помог мне создать источник электричества. Я поделюсь с тобой технологией, вместе мы могли бы что-то придумать». В этот момент лицо Тине на мгновение перекосило от гнева, но потом он взял себя в руки и снова продолжил с улыбкой слушать, как Сергей объяснял гному, что такое электричество. «Весьма занятно», — сказал Римагн, — «мне было бы интересно провести опыты с электричеством. Пожалуй, в следующую нашу встречу мы этим и займемся. А сейчас, нам пора прощаться, у меня дела». «Увы, увы», — гном встал и картинно развел руками. «Ты зачем просил у него помощи?» — укоризненно спросил Сергей о Тине, когда они покинули жилище Римагна. «Ты хочешь уменьшить мою долю?» «В смысле?» — не понял Звягинцев. Джукелин пробуравил попаданца недобрым взглядом. «Как будто сам не понимаешь. Гном, возьмем с тебя за помощь деньги. Точнее, вычтет их из твоего гонорара. То есть, просто даст меньше. Значит, и моя доля будет меньше. Ты, таким образом, меня обкрадываешь. Ну и алчная же ты скотина», — гневно подумал Сергей, но вслух сказал. «Хорошо. Давай в таком случае оценим стоимость помощи Римагна и пересчитаем твои комиссионные, раз ты так печешься о своей прибыли. И как ты собираешься ее оценить? Ну не знаю, может есть какие-нибудь типовые расценки?» «Типовые расценки?» — хихикнул Тине. «Ну ты и наивный. А вообще, ты и сам заинтересован, чтобы я сделал для своего ноутбука нормальный источник питания. Там столько знаний, что мы станем богаче короля, продавая их». Сергей заговорчески подмигнул, увидел в глаза помощника жажду наживы и вспомнил мультик про Скруджа Макдака. «А им, пожалуй, легко манипулировать», — подумал Сергей, — «не зря я читал психологию». «Твоя идея мне нравится», — сказал Душкилин, — «делай, что считаешь нужным. Интерлюдия 20. Йелгазюна Явин задумчиво водил кистью по холсту, оставляя цветные пятна. Иногда он останавливался и словно впадал в транс. Затем снова мазал кисть в краске и продолжал творить свою живопись. Постепенно, цветной хаос начинал приобретать формы. Теперь на холсте можно было различить замок, зеленую долину и всадника. Правда, его лицо пока еще было неразличимо и представляло собой розовый овал. Процесс медитативного творчества прервал громкий стук в дверь. Йелгазюн вздрогнул, едва не выронив кисть. Стучали сильно, настойчиво. Так могу стучать те, кто уверен, что имеет на это право. Например, стражники и другие представители власти. Художник, с замиранием сердца, спустился из мастерской, которая располагалась у него на чердаке, в дом, и пошел открывать. На пороге оказались двое дружинников в кожаных доспехах. «Тебя желает видеть князь», — сурово сказал один из них. «А что случилось?» — испуганно пробормотал Йелгазюн. «Поговори еще тут. Давай, живо, собирайся». «Хорошо, хорошо, я только переоденусь. Не в этом же я предстану перед его величеством». И он похлопал себя по бокам, демонстрируя, что одет в испачканный краской халат из серой мешковины. «Быстрее!» — рявкнул стражник. «Сейчас, уже бегу». Художник поспешно переоделся и сел к стражникам в повозку. Его доставили к князю. Аудиенция проходила в небольшой комнатке, с каменными сводами, где горел одинокий факел, из-за чего лицо правителя было трудно разглядеть. Но вот одет князь был как странствующий маг, в темный балахон с капюшоном. «Тебе очень повезло, Йелгазюн», — проговорил князь, осматривая художника с ног до головы. «Тебе предстоит важная миссия, но ты никому не должен ничего говорить об этом. Сей есть великая тайна. Ты понимаешь меня?» «Да, понимаю, ваше величество, великий князь». И тут Эйвинс почувствовал, как кто-то довольно грубо внедрился в его мозг. Он негромко ойкнул. «Спокойно», — промолвил князь, — «об это тоже никому ни слова». «О, так это правда. Вы маг, ваше величество». «Никому ни слова», — повторил князь, — «пусть все думают, что это только слухи». Неведомая сила продолжала проникать в мозг художника, погружая его в транс и передавая какие-то образы. Йелгазюн увидел перед собой косматого человека. Он был молод, но успел отрастить небольшую бороду. Глаза незнакомца изучали глубокий ум и таинственность. Он был явно не из этого мира. «Сможешь нарисовать его?» — спросил князь, ослабив магическое давление. «Да, ваше величество, я нарисую его портрет». «Отлично. Приступай сегодня же и сделай как можно быстрее. Я щедро вознагражу тебя за расторопность». Глава 71. Чтобы реализовать свою идею, как развить магические способности, Сергею нужно было собрать некоторые растения и грибы, чем он занимался каждое утро. Нашел нужные ингредиенты он не сразу, пришлось ходить несколько раз. Наконец, гербарий был собран, и Звягинцев сушил его у себя в опочивальне, красиво разложив на столе и строго-настрого запретив слугам входить сюда. Наконец, Сергей заварил полученную смесь, осторожно отпил ее чайной ложечкой и сел на пол в позу со скрещенными ногами. Он начал медитировать, созерцая пламя свечи и мысленно призывая богиню Уйрат. Сергей почувствовал, как тепло разливается по его телу, начиная от желудка и поднимаясь к голове, словно легкий восходящий поток. Запах трав, сначала резкий и землистый, постепенно трансформировался в нечто сладкое и успокаивающее, как будто весенний луг, расцветающий под теплыми лучами солнца. Его дыхание становилось ровным и глубоким, а сердцебиение замедлялось, погружая его в состояние легкой отрешенности. Картина перед глазами, сначала четкая и конкретная, начала расплываться. Пламя свечи превратилось в танцующий сгусток света, а комната – в зыбкий туман. Сознание Сергея расширялось, границы его я размывались, он ощущал себя одновременно и внутри своего тела, и где-то далеко за его пределами. Он не ждал видений, он просто хотел почувствовать связь с этим миром. Попаданец хотел понять, как работает их магия, что является ее источником. И, кажется, он начал что-то понимать. Сергей почувствовал что-то зыбкое и неуловимое и мысленно устремился за этим ощущением. Это не было четким пониманием, скорее ощущением пульсации. Мир вокруг словно дышал, и эта пульсация, этот ритм пронизывал все вокруг, и деревья, и камни, и даже воздух. Сергей почувствовал, как его собственное тело синхронизируется с этим ритмом, становясь его частью.